Часть пятая. Юлианна. Я не знаю, почему все так сходят с ума по сексу. До сих пор не поняла. Столько разговоров, столько драмы и суеты. И все ради чего? Ради придушенного пыхтения, потного копошения и смешных движений туда-сюда. Секс — это правда очень смешно. И крайне нелепо. Не скажу, что в нем вообще нет ничего приятного. Что-то есть, но оно того не стоит. Я в этом не раз убеждалась со своим бывшим парнем. И еще с одним, предыдущим. Но там вообще не считается. Не уверена, что это можно было назвать сексом. Хотя предыдущий потом гордо рассказывал всем, что отодрал меня. Придурок. Это я ему потом чуть пипирку не отодрала. Я еще понимаю поцелуи. Они бывают прикольными. Если парень не слюнявый и знает, что делать с руками. Да, целоваться мне нравится, но не так же. Это не поцелуй, а сокрушительная атака, начатая внезапно и вероломно. Я собиралась уходить, а этот дикарь схватил меня, развернул лицом к себе и набросился. Я оказалась прижатой к стене, обездвиженной и беспомощной, а он терзает мои губы, жадно исследует горячими ладонями изгибы моего тела, тяжело дышит, так что у меня бешено пульсирует в висках. А нет, это я тоже тяжело дышу. Со мной вообще творится что-то странное. Почему я не сопротивляюсь? Дикий жар, исходящий от этого озверевшего монстра, расплавляет меня всю. У меня даже мозг тает. Мне срочно нужно засунуть голову в морозилку, а лучше залезть в нее целиком. Но это надо сначала оторваться от него. А я не могу. Он меня не отпускает. Он стягивает с моего плеча джемпер, осыпает кожу поцелуями. Мне кажется, или он меня облизывает, как настоящий зверь. Это так дико. Он просто животное. И почему-то это сводит меня с ума. И это не кажется мне смешным и нелепым. Хотя могло бы. Ведь мы оба пыхтим, как озабоченные ежики. Но мне плевать. Пусть я ежик, пусть он. Пусть он продолжает. Ноги давно меня не держат. Меня держит он. За попу. Эй, это нарушение личных границ. Я категорически против. А моя попа, похоже, за. Я не знаю, как, но мой ключ оказывается в его руках. Домофон пищит. Мы вваливаемся в подъезд. Его губы скользят по моей ключице. Зубы терзают бретельку лифчика, а я уже сижу на нем верхом, обхватив его ногами. Двери лифта разъезжаются. Он прижимает меня к зеркалу. Моя попа оказывается на ограждающем поручне, а его губы, они одновременно оказываются везде. Блин, как получилось, что мой джемпер уже болтается где-то в районе талии. Ласки становятся все более откровенными. Дикарь уже возится с застежкой моего бюстгальтера, и я очень хочу, чтобы он ее наконец расстегнул. Да что со мной творится? Я не собиралась, я ничего такого не планировала, и я никогда в жизни не чувствовала ничего подобного. Кожа, как оголенный провод. Каждое прикосновение рождает миллиарды наэлектризованных мурашек, россыпью разбегающихся по всему телу. Даже прикосновения колючего свитера почему-то кажутся приятными. Лифт дергается и замирает. Кажется, я случайно нажала на кнопку «стоп» ногой. Как я вообще оказалась в такой позе и почти без одежды? При том, что любвеобильный дикий зверь полностью одет. «Какой этаж?» — спрашивает он. «Что?» — растерянно лепечу я, пытаясь собрать растекшиеся мозги в кучу. «На каком этаже ты живешь, синеглазка?» — ласково произносит он мне на ухо. И нежно прикусывает мочку, а его пальцы тем временем рисуют замысловатые узоры на моей обнаженной коже. «Я? У меня никак не получается сконцентрироваться. Я не могу вспомнить, на каком этаже съемная квартира Лизы. Ты, этаж, квартира, дверь», — объясняет он мне. «Шестой этаж, кажется. А, нет, седьмой», — вспоминаю я. Он нажимает на кнопку. Лифт движется вверх. И через пару секунд открывается. Мы выпадаем из него. Я молча указываю пальцем на дверь с номером 308. Говорить я сейчас не могу. Он ловко открывает дверь со мной на руках, безошибочно находит спальню и осторожно опускает меня на кровать. Укладывается рядом. И мы продолжаем целоваться. И эти поцелуи ничем, абсолютно ничем не похожи на те, что бывали у меня раньше. Да как я вообще могла называть ту жалкую возню поцелуями? Только сейчас я понимаю, поцелуй — это то, от чего у тебя слабеют руки и подворачиваются пальцы на ногах. Сердце сначала замедляется от внезапного восторга, а потом пускается бешеным галопом от нарастающего возбуждения. Голова кружится, мозги отключаются, глаза закрываются, перед ними мелькают яркие разноцветные вспышки, и хочется еще, и еще, хочется большего. Кажется, до меня начинает доходить, почему так много шума вокруг этого самого секса. Его умелые руки и жадные губы делают именно то, чего мне очень хотелось. Но я об этом не знала, даже не подозревала, что у меня есть такие желания, и могла бы никогда не узнать, если бы не этот бесподобный дикарь. Он как будто читает меня, как книгу. Он будет во мне что-то такое же дикое, как он сам. И я боюсь представить, что же будет дальше. А ведь мы еще по-настоящему не начали. Он, кстати, почему-то до сих пор одет, а я... Я уже несколько раз была на грани, но он не дал мне ее перейти. Я чувствую, он специально мучает меня. И это такая сладкая мука. Я пытаюсь снять с моего невероятного дикаря его колючий свитер. Но он не дает мне этого сделать. «Ты чего?» — удивленно шепчу я. «Я ничего. Раздевайся. Обязательно», — спокойно отвечает он. И тут я вдруг замечаю, что он занимается чем-то очень странным, невозможным, просто невероятным. Он привязывает мою руку к спинке кровати, рукавами моего же черного эластичного джемпера. «Что ты делаешь?» — воплю я. Завязываю. «Что? Узел? Какой еще узел?» «Голландский булинь. Очень прочный, им обычно моряки привязываются, чтоб не унесло во время шторма». Я застываю с открытым ртом. Что вообще творится? Какой нафиг булинь? Какие, блин, моряки? Это похоже на дурной сон. Меня пронзает пугающая догадка. «Ты маньяк?» «Ага», — кивает он. «Но ты не бойся, я очень нежный маньяк». После этих слов он вдруг встает и выходит из комнаты, а я, практически голая, разгоряченная и привязанная к кровати, остаюсь в полном недоумении.